округ Джефферсон, штат Луизиана. Они едут. Кэтрин отвернулась от окна. По крайней мере, я думаю, что это они. Вроде бы мелькнул свет фар в тумане. Наши друзья будут здесь через пару минут. Молодая женщина пристально посмотрела на Галло. Что бы ни сказал, что бы ни сделал Джо, держи себя в руках, ладно? Знаешь, ты ждешь от меня очень многого. Он резко поднялся и подошел к окну. Речь идет о дипломатии, но мы оба знаем, что это не самая сильная моя сторона. Галло был прав, и Кэтрин уже видела в его глазах знакомый блеск безрассудства. «Я не допущу никаких разборок. Не забывай, Джо пострадавший, и тебе придется проявить терпение. А если я не сдержусь, ты сама меня остановишь». «Похоже, Кэтрин, ты оберегаешь не только своего сына. Признаюсь, мне хотелось бы самому оказаться под твоей защитой». Машина остановилась у дома. Из нее вышли двое. Джо и Ева. «Хочешь, чтобы я их встретил?» И заставил Еву быть свидетельницей стычки между двумя мужчинами, определившими ее жизнь. Кэтрин поспешила к двери. «Выходите-ка из этого тумана. Рада была бы предложить вам чашечку кофе, но у нас есть только бульон, да и то не слишком хороший». Она скорчила гримасу и повернулась к Джо. «Отлично выглядишь, разве что похудел немного. Я знала, что ты справишься». Ева торопливо обняла подругу. «Ты сама сбросила пару фунтов за то время, что я тебя не видела». «Это я заставил ее побегать», — подал голос Галло. «Но и эта маленькая девчонка мне спуску не дала». Он перевел взгляд на Еву. «Привет». «Здравствуй, Джон». Джо тут же шагнул вперед. «Галло». «Квин? Какие-то проблемы?» «Пока не знаю». «Может быть. Ты уже несколько раз вставал у меня на пути, с тех самых пор, как решил вернуться в ее жизнь». Мужчины напоминали двух львов, замерших на месте, но готовых в любой момент броситься в схватку, подумала Кэтрин и даже сделала шаг вперед, но потом остановилась. Пусть разбираются сами. Закончится же это когда-нибудь. И все же Галло успел заметить ее движение. Кэтрин говорит, что мне следует проявить сдержанность, поскольку все неприятности возникли из-за меня. Она даже готова вмешаться. «Буду рад избавить ее от такой необходимости», — проворчал Джо и, взглянув на Еву, добавил. «Просто сейчас у меня нет времени». «Начинается», — подумала Кэтрин, заметив, как заиграли желваки на скулах Галло. «Ты, похоже, решил, что я...» «Хватит!» Ева встала между мужчинами и повернулась к Галло. Кэтрин сказала, что Джейкобс знает, кто убил Бонни. Мне нужно разобраться только в этом. Если ты любишь ее, то и тебе ничего больше не надо. Она помолчала. Я думала, что это сделал ты, и до сих пор в обратном не уверена. Докажи. Мы вас ждали, вмешалась Кэтрин и повернулась к ступенькам. Если у вас есть вопросы, к Джейкобсу поднимайтесь и задавайте. Может, вам повезет больше, чем нам. Галло, поколебавшись, сделал приглашающий жест. «Пожалуйста. Я сам хотел допросить ублюдка, но так и быть, пожертвую удовольствием. Последую совету Кэтрин. Окажу гостям любезность». «Любопытно. Ты уже делаешь то, что хочет Кэтрин». Ева пристально посмотрела на него. «Любопытно?» — улыбнулся Галло. «Неужели ты не видишь, что твоя подруга нагоняет на меня ужас?» «Заткнись», — бросила Кэтрин и повернулась к Джо. «С Джейкобсом были проблемы. Надеюсь, теперь, поразмыслив, он станет посговорчивее». «Станет», — — сурово пообещал Джо, проходя мимо нее к лестнице. «Ты лучше скажи, что он успел наплести. Хотя нет, не надо. Я лучше начну сначала». «Боже, как же здесь холодно!» Подойдя к двери спальни, Ева зябко поежилась. «Что вы собираетесь делать? Выбивать из него информацию, заморозив его?» «Холодно?» Кэтрин недоуменно нахмурилась и толкнула дверь. «Не знаю, с чего бы». «Господи!» Едва отступила назад, не сводя глаз с кровати. «Кэтрин!» Кэтрин переступила порог и замерла. «Нет, Ева, нет, мы не... Галло!» Лужицы на полу вокруг кровати. Неподвижный Джейкобс, распростертый на постели, и в груди у него нож. «Черт!» Выругался Галло и, протиснувшись в комнату, подбежал к кровати. Рот у Джейкобса был по-прежнему заклеен скотчем. Широко открытые глаза смотрели в потолок. Галло протянул руку к шее. Проверить пульс. Но все уже знали, что в этом нет необходимости. «Мертв! Но какого дьявола?» «Окно!» Оно было открыто, и полупрозрачные белые занавески колыхались от ветра. «Мы были внизу. Он проник через окно». Кэтрин ничего не увидела. Все скрывал туман. Но зато что-то услышала. Плеск воды. Тягучий стон ила. «Он на болоте!» «Уходит на юг!» Галло уже спустился с подоконника на узкий выступ и пробирался к крыше веранды. «Пусть Галло воображает себя человеком-пауком, но она спустится к выходу по лестнице. Быстрее!» «И без риска свалиться и сломать шею», — решила Кэтрин. Она метнулась к двери, но Джо схватил ее за руку. «Один вопрос». «У меня нет времени». «На это хватит», — Джо указал взглядом на Джейкобса. «Вы ведь не устроили все это, чтобы убедить нас в невиновности Галло?» «Это не Галло перестарался?» «Я бы этого не допустила». Похоже, такой ответ ни в чем не убедил Джо. Лицо его оставалось таким же жестким. «Я бы так и не подумал. Но с другой стороны, я бы не поверил, что ты будешь так стараться обелить Галло. Не знаю, что между вами происходит». Кэтрин вырвала руку. «То есть, ты думаешь, что если ему удалось однажды вскружить голову Еве, то он сможет провернуть тот же фокус и со мной? Что я поддамся его чарам и стану врать ради него?» «Нет, Джо. Ни Галло, ни я не убивали Джейкобса. Мы оба сидели внизу и ждали вас. Тот, кто сделал это, должно быть, следил за нами от самого казино». Она шагнула к лестнице. «А теперь я пойду на болото и постараюсь схватить мерзавца». «Иди», — негромко сказал Джо. «Мы с Евой пойдем за тобой. Но только сначала я выясню». Она уже не слушала, скатилась по лестнице и выскочила в дверь. Туман, сырость и вдруг плеск воды на болоте. «Галло!» «Я здесь». Он уже был в воде. Кэтрин молниеносно сняла ботинки, стянула носки, положила на землю пистолет и проверила, на месте ли нож. Потом спрыгнула с берега и двинулась в том направлении, откуда, как ей показалось, донесся голос. У берега вода доходила до пояса. Но что там, в этой воде? В болотах водится немало живности, от медноголовых щитомордников до аллигаторов. Надо быть осторожнее и внимательнее. Издалека, конечно, ничего не увидишь, но вблизи этих чудовищ обнаружить можно. Мерзкое чувство в тумане, словно слепнешь. И Галло не в лучшем положении. только бы не столкнуться друг с другом. Но и подавать голос она не хотела, чтобы не вызвать на себя огонь. Или, как Джейкобс, получить удар ножом в грудь. Она сделала несколько шагов. Остановилась. Прислушалась. Ни звука. «Где же Галло?» «Где?» «Кэтрин?» Она вздрогнула. Галло стоял в паре шагов от нее. Белая рубашка прилипла к телу. За поясом черных брюк охотничий нож в ножнах. «Он идет туда», — Галло указал взглядом на юг. «Я слышу. То птичку спугнет, то наткнется на что-то». «Тогда чего мы ждем?» — нетерпеливо прошептала Кэтрин. «Он хорош. Чертовски хорош. Поспешим, потеряем след. А он обойдет нас с тыла. Чем дальше от берега, тем глубже. Может быть, он уже плывет?» Галло замолчал и напрягся. «Слышишь?» «Шелест крыльев. Птичка перелетела с ветки на ветку. Теперь он движется на юго-запад. Галло сменил направление. Я пойду напрямую, а ты попробуй обойти его с запада». «С запада», — повторила Кэтрин. «Ты сказал, что он хорош. Однако мы услышали, когда он был в спальне с Джейкобсом. Он спешил. Возможно, заканчивал свое дело, когда мы уже поднимались по лестнице. Ему надо было добраться до воды. А потом почувствовал себя в безопасности и мог не торопиться. Он и впрямь хорош. Будь осторожна». С этими словами Галло исчез в тумане. «А ведь видимость улучшилась», — с облегчением обнаружила вдруг Кэтрин. Галло отошел не меньше, чем на 4 или 5 ярдов, прежде чем она потеряла его из виду. «Неужели туман рассеивается?» Кэтрин сделала еще несколько шагов. Похоже, удача повернулась к ним лицом. Туман определенно слабел. «Если так, скоро они смогут обнаружить мерзавца, убившего Джейкобса. Но и убийца их увидит». «Туман поднимается», — заметил Джо, когда они подошли к краю баю. «Это нам на руку». Он взял Еву за локоть и подтолкнул к машине. «На болоте от нас толку мало. И Кэтрин мы не поможем. Проедем по дороге. Никакой машины на подъезде к дому мы не видели. Так что, скорее всего, он оставил ее где-то дальше. И теперь ему нужно к ней вернуться». «Тогда почему он прыгнул в болото?» Ева села и захлопнула дверцу. «Наверное, ложный след. Ему надо отвлечь нас от машины. Решение смелое и рискованное. Галло и Кэтрин попытаются отыскать его на болоте, но вести поиски придется почти вслепую. Джо сказал, что туман рассеивается, но пока этого явно недостаточно. Хотя бы небольшой просвет». «Поеду медленно». Джо повернул ключ и включил фары. «Смотри по сторонам. Он может выбраться на берег в любом месте». Ева опустила стекло. Туман колыхался над берегом плотной вихрящейся массой. Сердце колотилось. Страх скручивал мышцы в тугие канаты. Перед глазами снова встало скорбное лицо дочери. Что так опечалило ее? Смерть Джейкобса? Или смерть кого-то другого? Кого-то, чья смерть, как знала Бонни, причинит боль матери? От этой мысли по спине прошел холодок. Лишь бы не Джо. Господи, только не Джо. Он ведь только-только вернулся к жизни. И не Кэтрин, едва успевшая познать радость матери, вновь обретшей сына, который так нуждается в ней. И не Галло, пострадавший, наверное, больше всех остальных. А если это конец для нас с тобой, милая? «Ева!» Джо напряженно вглядывался в дорогу, но голос его прозвучал мягко, сочувственно. «Все будет хорошо. Мы пройдем этот путь вместе». Она неуверенно кивнула. «Знаю. Вместе. Да, они будут вместе. Но, может быть, не сейчас». Печальное лицо дочери. Ева не могла забыть его. «Пусть это буду я, Бонни». Кэтрин остановилась. Два бледных пятна светящихся фар ползли по дороге от дома. Джо и Ева. Похоже, Джо решил, что убийца Джейкобса оставил машину где-то на дороге, у границы болота. Логично. И если так, то он пойдет через болото по направлению к машине. Она попыталась представить план местности. Дорога огибала болото полукольцом. Галло сравнивал участок с крюком. И он же определил направление. Юго-запад. А ее отправил на запад. Но окружающий болото участок суши протянулся на восток. И машина должна быть там, к юго-востоку. А Галло двинулся на юг с отклонением к юго-востоку, чтоб ему. Злость вспыхнула, как спичка. Сукин сын пытается уберечь ее. Да за кого он ее принимает? Она тоже профессионал и в компетентности ему не уступает. Ей бы следовало с самого начала поставить этого мачо на место. Опоздала, и вот теперь пожинай плоды. Теперь они оба могут погибнуть. Нет, она этого не допустит. Кэтрин повернула на юго-восток. Убийца Джейкобса определенно уходил на юго-восток, то есть двигался в направлении суши. Он наверняка его услышит, а если повезет, то скоро и увидит. Туман рассеялся на несколько секунд, закружился и снова сомкнулся. Ему и нужны-то считанные мгновения, выхватить нож и метнуть в цель, лишь бы подойти поближе. Галло ощущал и напряжение в мышцах, и горящий бег крови. Снова охота. Но совсем другая, чем была с Кэтрин. Тогда даже в самые мрачные часы он знал, это что-то особенное, незабываемое, небывалое. Смертельная опасность и одновременно соперничество. Сейчас все иначе. Он преследовал не прекрасную гибкую пантеру, которая могла обернуться и разорвать его в мгновение ока. Он просто шел за добычей. За зверем, который, судя по звукам, приближался к дальнему берегу. Легкий порыв ветерка разогнал мутную пелену. В просвете тенью мелькнул берег. Кривое деревце, ушедшее корнями в воду, пучок бородатого мха на склонившейся ветке. И рядом блеск металла? Автомобиль. Просвет закрылся, и он так и не успел ничего толком рассмотреть. Но металлический блеск обнадеживал. Убийца стремился к берегу. Галло опустился в воду и бесшумно поплыл. Кэтрин выбралась на берег. Здесь, на земле, она могла двигаться быстрее. Дорога должна быть где-то неподалеку. Машину он, конечно, оставил не на виду, а укрыл в кустах. Она прибавила шагу, пробираясь между буйными карликовыми пальмами и мокрыми кустами, росшими полосой вдоль берега. Одежда прилипла к телу. Голые и исцарапанные ступни кровоточили. Каждый шаг отдавался болью. Неважно. Не обращай внимания. Сосредоточься. Убийцу Джейкобса упускать нельзя. Найди машину и жди, пока он появится. Но надо быть осторожной. И убивать его тоже нельзя, даже ради собственной безопасности. Он нужен Еве. Ева должна узнать, что случилось с Бонни. Ева подалась вперед. Я кого-то заметила. Где? Уже пропал. Мелькнул и исчез. Чертов туман. Он был вон там, за поворотом. Кто-то выбрался из воды на берег. Кто? Галло? Кэтрин? Она покачала головой. Нет, худой человек в чем-то черном или темно-синем. За поворотом? Джо съехал к обочине. Тогда дальше пойдем пешком. Сейчас главное не спугнуть его. Он вышел первым. Я могу пойти один. Нет, не можешь. Ева опустила руку в карман куртки и сжала рукоять револьвера. Джо всегда защищал ее, а теперь она защитит его. С оружием. Только сможет ли? Чем дальше, тем явственнее ощущала она холод под сердцем. Ева вышла из машины и поспешила за Джо, уже подходившим к полосе берегового кустарника. Вот он. Мужчина в темной промокшей одежде быстро шел вдоль берега к машине, выдавшей себя характерным металлическим блеском. Да. Гало вытащил из ножен нож и ступил на мелководье. Проклятие! Убийца снова исчез за густым клубом тумана. Нет, вот опять появился. Двигался он легко и даже как будто беспечно, словно вовсе никуда и не спешил. Нет, подонок, твое время на исходе. Покончить с ним на месте? Или только ранить? Гало поднял руку, прицелился. А если он сейчас снова исчезнет в тумане? Господи! Нет! Рука дрогнула и бессильно упала. Взгляд в ужасе замер на лице человека в темном. Нет! Нет! Нет! Это не добыча! Это... Но убийца уже нашел для себя новую жертву. Поза его изменилась. Он пригнулся, превратившись в одно мгновение в хищника. Вынул нож из ножен на боку. Но кто жертва? Кэтрин? Кэтрин, стоящая у кромки деревьев. Кэтрин, застывшая в ожидании человека в темном, который убил Джейкобса, палача Бонни. Черт! Да что же это со мной, одернул себя Галло? «Бросай нож!»